Глава 38. Привет, папа. Ты дал мне имя богини. Ты дал мне все, что ты мог мне дать, и мне оказалось этого мало. Много лет я жила на острове, и с каждым годом зов моря становился все громче. Когда я, наконец, бросилась в воду и поплыла, я наивно подумала, что ты поплывешь за мной, что мы вместе построим плот. Но тогда я не понимала, что поплыть за мной значило бы для тебя отказаться от твоего острова и утонуть. В городе полным-полно людей. Я не знаю, о чем они думают, о чем мечтают, о чем грустят. У них есть друзья, они ходят в школу, в супермаркет, в парк аттракционов, катаются на лыжах. Я вижу, как приветливо они друг с другом здороваются, как строят будущее, как растут их дети, как с ними происходят события. В мире вокруг столько всего неизведанного и интересного. Папа, когда мы с Андреа оказались в лесу одни, и он сломал ногу, я была уверена, что мы не выберемся. В тот день я испытала самый огромный страх в своей жизни. Я звала тебя, но ты не ответил. Тогда я поняла, что ты каждый день был у меня перед глазами, но со мной тебя не было. Мы с Андреа были одни. Мы не могли на тебя рассчитывать. И на маму не могли тоже, потому что и она была вовсе не там, где казалась. В тот день, когда я вернулась домой, я была уже не той, что прежде. Да, я выжила. Это научило меня, что я, вероятно, выкарабкаюсь из любой передряги, в которую меня закинет жизнь. Но вышло в итоге так, что я стала наблюдать за миром из окошка. Мне приходится многому учиться заново и многое забывать. Я каждый день вспоминаю, как мы все вместе сидели вечерами у камина. Как ты брал меня в свои экспедиции на поиски сокровищ. Как мы столько раз что-то вместе с тобой чинили. Как у тебя вырывался двойной свист каждый раз, когда ты был счастлив. Папа, я верила в твою мечту, правда. Представляла тысячу раз, как все будет. На кухне завоет установленная тобой сирена. Я схвачу своего плюшевого зайчика и в пижаме брошусь в наше подземное убежище. Я знала, что чемоданы, которые мы всегда держали наготове в шкафу, спустишь ты. При мысли, что я подготовлена к выживанию, я чувствовала себя живее. Оно казалось мне справедливым финалом всех наших усилий. А ты стал бы героем, каким всегда мечтал стать. Но знай, для меня ты всегда был героем. А потом случилось то, что случилось. О маме я не хочу ничего говорить». Я ушла, не попрощавшись, и с того дня больше с тобой не говорила. И это, пожалуй, единственное, что я могу сказать тебе на этот счет. Но, думаю, ей тоже хотелось бы, чтобы мы с тобой снова могли друг друга обнять. Я не прошу тебя навсегда покинуть свой остров. Я прошу тебя только сплавать на мой и хотя бы на один день снова побыть моим отцом. Крепость навеки останется в моем сердце, но мне еще никогда не было так сложно найти к ней дорогу. Приезжайте ко мне. Один человек недавно оставил мне такую записку. Бежать от смерти — значит бежать от жизни. Может быть, жить не значит отодвигать от себя смерть. Может быть, это значит, пусть на мгновение, но уметь забывать о ней, чтобы по-настоящему поверить в жизнь. Мир к нам жесток, будущее туманно, и все, что у нас есть, — это настоящее. Поэтому я хочу спросить тебя... Может, нам стоит хотя бы попробовать? Жду вас. Твоя Гея.